Стриндлуперы, или народ, которого не было. Вдоль всего южного побережья Африки есть множество мест, и в пещерах, и на открытых пространствах, где высятся древние курганы из морских раковин. Среди этого мусора, как чаще всего его называют, были найдены останки птиц и зверей, вещи, сделанные людьми, и много реже человеческие кости. Все это – наследие древних кочевников, которых обычно называют кайсан. Кой-кой – это имя, которым нама, скотоводы-кочевники, называли самих себя. А сан они звали других, не разводивших скота, а живших охотой и собирательством. Кайсан – это просто сращение этих имен, обозначающее обе группы как целое. До середины нашего века эти мусорные кучи приписывали таинственным племенам, известным как стриндлуперы. Долгое время никто не мог толком сказать, кто такие эти стриндлуперы, как они развивались и почему погибли. Неясного было так много, что о них сложился целый миф, согласно которому стриндлуперы – это люди особой расы и в культурном и физиологическом смысле отличающиеся от всех прочих, живших в Южной Африке. Но были ли они такими? Вся оригинальность этой загадки в том, что никаких свидетельств того, что стриндлуперы чем-то отличались от кайсанов, никогда не было. Даже это имя им присвоил Лендерт Янсен, живший после кораблекрушения Харлема в Столовой бухте в 1647 году. Археологические находки показывают, что по крайней мере 100 тысяч лет назад большую часть прибрежной области вокруг мыса Горн занимали люди позднего палеолита, жившие в пещерах и примитивных жилищах, охотники-собиратели и предки санов и бушменов. Примерно 2000 лет назад кой-кой, новый народ, появился на побережье, и, конечно же, их приход вызвал соперничество среди обитателей за землю и еду. Это нашествие не замедлило сказаться и на судьбе санов, которым пришлось потесниться и уйти с побережья под напором мигрирующих скотоводов кой-кой и черных земледельцев, предков нгуни, которые также двигались в эту сторону и распределялись в областях, еще не занятых кой-кой. Главное племя кой-кой у мыса Горн было качоква, которых голландцы называли солдания. Они жили у самого океана, зимовали вокруг Святой Елены и перебирались к Тегенбергу весной. В середине лета, если позволяли дожди, они двигались через Стелленбош и обратно вдоль берегов реки Берг к своим зимним жилищам. В начале 17 века Ван Рибек стал свидетелем миграции качоква, который он назвал Квена, или как человек, занимающий военный пост, посчитал количество боеспособных мужчин, таковых оказалось примерно 1000. Он также заметил, что племя сопровождали 1000 овец и коров. Если его оценка верна, можно предположить, что все племя насчитывало 5-6 тысяч человек. Маленькое племя Кой-Кой, известное у голландцев как Грингайква, люди мыса, насчитывало 1000 членов и обитало на полуостровном мысу, деля свое время между жизнью в двух основных стойбищах. Одно на берегу у Столовой бухты, а другое у Ложной бухты близ Мюзенберга. Кажется, что стриндлуперы, которых всего-то было человек то ли 20, то ли 80, находились в какой-то зависимости от Грингайква, так как их называли Грингайкона, что значит «дети Грингайква». В рассказах ранних европейских путешественников, включая и Франсуа Валентина, который упоминает стриндлуперов в своем официальном отчете 1681 года, их называли водными людьми или людьми-рыбаками. Утверждалось, что они поддерживают свое существование, собирая морские раковины со скал и поедая птиц, тюленей и китов, которых выбрасывало морем на берег. Последние были для них особым лакомством. Кажется, что стриндлуперы сами не разводили скот, хотя вождь Грингайкона Аутшумао или Херри, который побывал в Европе в 1630-1631 годах, служил переводчиком и посредником для голландцев, когда они выменивали ой-кой-кой именно скот. Можно предположить, что образ жизни стриндлуперов был перенят среди прочих Херри и его племянницей Кротоа Ева из желания познакомиться с белыми поселенцами и получить из контактов с ними какую-нибудь выгоду. Судя по всему, первое упоминание водных людей можно было найти в вахтенном журнале Уильяма Бейли, капитана торгового судна «Мэри», побывавшего в этих местах в мае 1639 года. Суббота, 11 число. Этой ночью, примерно в час, мы подняли один якорь и оставили судно висеть на другом. Примерно в 9 или 10 часов мы снарядили шлюпку к острову Пингвина, Дассена, чтобы отвезти Томаса, с которым мы отправили письма. Вместе с ней поплыла оставшаяся часть водных людей, общим числом в 20 мужчин, женщин и детей. После полудня мы послали на берег Джелливотта за водой, который вернулся вечером с 1,5 тоннами. Тогда же, когда наша шлюпка вернулась с Пингвина, с птицами-ныряльщиками, похожими на бакланов, молодыми гусями, 2 тюленями и 1 пингвином, которых нам оставили вышепоминаемые 20 человек. В том же году другой моряк, Йоган Албрехт фон Манденсло, на судне «Лебедь» бросил якорь в стволовой бухте и также впоследствии описал стрендлуперов, которые, как он говорил, живут крайне скудно у самой воды, но не имеют ни кораблей, ни лодок. Они питаются травами, кореньями и рыбой. Особенно любят дохлых китов, которых выбрасывает бурей на берег. Они называются водные люди, потому что живут на самом берегу. В позднейшем вахтенном отчете Мандлсло рассказывает, что ему пришлось подвести 15 водных людей, 4 мужчин, 8 женщин и 3 детей на остров Пингвина после их упрашиваний. Он утверждает, что эта группа надеялась поселиться на острове и питаться дохлыми китами, тюленями, рыбой и пингвинами, освободившись от преследований койкой. Путаница с определением стрендлуперов началась только в 20-м столетии. В 1907 году доктор Шрапсел предпринял сравнительный анализ 23 черепов, взятых из музея Южной Африки, и где-то еще, в числе которых был один, предписываемый стрендлуперу и появившийся в 1872 году. Все найденные на побережье доктор назвал стрендлуперскими, а остальные из внутренних областей континента отнес к лесным людям. Он также заключил, что черепа стрендлуперов представляются во всех отношениях более четко определяемой группой, чем у бушменов, и отличаются по строению от готентотских. Другими словами, раса стрендлуперов отличалась от всех прочих в этой области. Несмотря на то, что вскоре была доказана несостоятельность теории Шрапсела, это утверждение получило общее признание и привело к распространенному убеждению в уникальности стрендлуперов. В книге «Земляные работы» Лайл Уотсон предполагает, что стрендлуперы были частью недавнего вымершего народа, известного под научным именем баскопоиды. Термин «баскопоиды» происходит от названия городка Баскопа у Подчевцум в Трансваале, где в 1913 году были вынуты из земли части черепа и скелета так называемого «баскопского человека», более умного представителя неандертальской расы, той самой, которая была обречена стать тупиковой ветвью эволюционного древа. Однако теория баскопского человека была позже дискредитирована, так как череп, на котором она основывалась, был опознан как необычайно крупный бушменский, имеющий, несмотря на свои размеры, совершенно обычные пропорции для этого типа. К началу XVIII века стрендлуперы практически исчезли. В официальной записке Франсуа Валентина 1714 года упоминается, что люди мыса почти все умерли от эпидемии оспы. Учитывая, что и раньше племя было невелико, и то, что оно имело довольно тесные связи с белыми поселенцами, можно предположить, что выжившие стрендлуперы просто смещались с колонистами. После 1714 года нет почти никаких упоминаний о стрендлуперах. Учитывая, что они были маленькой группой, вероятнее всего отколовшейся от Горингайква и, следовательно, временным племенем, все другие рассказы о них, скорее всего, относятся к прибрежным племенам Сан. А Горинганкоя, которые были также известны как водные люди, люди-рыбаки и стрендлуперы, практически находились под верховенством одного человека, которого называли то Хадах, то Хари, то Хери, но чьим настоящим именем было Алчумао. В 1630 или 1631 году британцы взяли его в Вест-Индию и вернули домой в следующем году. Кажется, что во время плавания он выучился говорить по-английски. И позже вместе со своей племянницей Кротоа Ева стал переводчиком, полагая помочь англичанам выменивать скот у Кой-Кой. Также возможно, что он знал чуть-чуть по-голландски. Как официальный переводчик, посредник и вестник, Хэри имел значительное влияние на колонистов и стрендлуперов в Столовой бухте и получал немалую награду за свои старания у британцев. Хэри умер в 1663 году, когда судьба Гарингайкона была уже практически предрешена.